где моральные категории упразднены, и каждый герой так или иначе творит зло, а зритель решает, кто антагонист, а кто протагонист, руководствуясь в своем вердикте очень условными предпосылками из серии «Этот первый начал». Да и вообще, основной мотив в вестернах — месть. Свершившейся несправедливости необходимо дать симметричный ответ, не считая сопутствующий ущерб, не жалея попавшейся под горячую руку массовки. Данная дилемма настолько мучила актеров, что это отразилось и на процессе съемок. Ди Каприо испытывал трудности, произнося свой текст. Он физически не мог назвать героев Джейми Фокса или Кэрри Вашингтон «ниггерами», пока не вмешался ветеран «блэксплотейшена» Сэмюэль Джексон, объяснивший Леонардо, что не стоит миндальничать. Происходящее в кадре для них — обыденность, типичные будни рядового афроамериканца. Тяжело давались Ди Каприо и сцены насилия, особенно произошедшая за ужином вспышка гнева, на пике которого он должен был схватить Брунхильду за горло. В интервью Лео признавался, что только на площадке Джанго осознал масштаб преступлений, совершенных в период рабовладения, насколько жестокими были нравы, царившие на юге, по сути, территории, где слово хозяина сахарной плантации заменяло букву закона. В качестве терапии Тарантино показывал актерам фильмы Серджио Корбуччи наряду с Серджио Леоне и Серджио Солима, классика жанра спагетти-вестерна. Именно его «Джанго» 1966 с Франко Неро, появляющимся практически в собственной роли в сцене знакомства Кэнди с доктором Шульцем, вдохновил Тарантино на монументальный омаж любимому стилю кинематографа.